Во-вторых, срок пребывания в другом мире, первоначально составлявший 12 часов, теперь увеличился до 3 дней. По крайней мере, теперь у него не будет ограничений по времени, когда он войдет в другую вселенную. Поэтому Артур попросил у Колсона короткий отпуск на 3 дня, так как он хотел снова войти во вселенную фильма «Толчок». В последний раз, когда он был там, он не смог реализовать некоторые свои цели. Из-за того, что он поглотил много способностей за короткое время, его тело перенасытилось, и он не мог использовать поглощение несколько дней. Ему все еще нужно было заполучить в свои руки толкача, который является телепатом, и двигателя, который является телекинетиком. Эти способности были бы отличным дополнением к его арсеналу сил. Он также мог бы найти базу дивизиона, где он мог бы поглотить множество способностей агентов. Конечно, он должен был иметь в виду, что нельзя поглощать слишком много способностей сразу. В центре фильма находился экспериментальный препарат, который разрабатывался дивизионом, чтобы создать свою собственную армию людей со сверхспособностями. Хотя большинство людей, на которых проводились эксперименты, умерли, один из них все же выжил и стал сверхсильным. К тому же, у любого, кто прошел бы эксперимент, скорее всего появилась бы какая-то случайная способность. Если бы он заполучил в свои руки этот препарат, то мог бы отдать его заслуживающему доверия ученому для исследований, чтобы устранить побочные эффекты, что могло бы повысить вероятность начала массового производства. Хотя он и не будет таким же мощным, как экстремис или сороконожка, но это будет большим подспорьем и стабильным источником сил, когда он создаст и натренирует свои собственные силы. Поскольку он знал, что щит все еще следит за ним, он перешел в режим пламени, который получил от Джонни Шторма, и использовал его, чтобы улететь далеко в горы, где нашел подходящую пещеру и засел там. Теперь здесь они не смогут выследить его по крайней мере полмесяца. После чего он решил войти в измерение фильма «Толчок» и исчез из пещеры. Оказавшись на месте, он вернулся туда же, где был здесь в последний раз. Это был заброшенный дом главного героя Ника. В прошлый раз под влиянием злого сердца и поглощения им множества способностей разом, он потерял контроль, и это привело к тому, что он навязался девушке. Он хотел найти ее, чтобы загладить свою вину, но из-за того, что у нее все еще осталась способность наблюдателя, она могла сбежать от него, а еще потому, что его способность заглядывать в будущее еще была слабой, потому он не мог ее. Вместо этого он увидел главного героя, Ника. Ник был с Кирой Касси, чьи способности он забрал. Более того, препарат все еще был у них. Сейчас они пытались спрятаться, чтобы избежать встречи с дивизионом. Это лучший сценарий, они собираются вместе, так что мне не придется искать их по одному. Артур улыбнулся и пошел прочь. В маленьком мотеле Ник, Кира и бывшая наблюдательница Касси были вместе в этот момент, и все они были измотаны попытками избежать слежки дивизиона. Из-за того, что Касси потеряла способность предсказывать будущее, это сильно сковывало их действия и не давало возможности начать действовать. Раздался стук в дверь, и все трое сразу же напряглись и занервничали. Ник посмотрел на них, достал из-за пояса пистолет и осторожно направился к двери. Внезапно дверь распахнулась, и в комнату вошли двое мужчин. Один из них был черным, а другой – белым мужчиной. Чернокожий мужчина был антагонистом фильма и боссом дивизиона. Он был человеком, который убил отца Ника, и он был невероятно мощным толкачом, который мог контролировать разум. А белый мужчина был его подчиненным и обладал способностью к телекинезу, как и Ник. Чернокожий мужчина улыбнулся и спросил Касси: «Почему вы не попытались сбежать? Разве ты не наблюдатель? Разве ты не предвидела, что я приду сюда?» Он все еще не знал, что Касси потеряла свои способности. Касси спокойно посмотрела на него, будто все было под контролем, и сказала: «Я видела будущее, и в нем ты умрешь прямо здесь». Она пыталась обмануть их. «А ты? Я не думаю, что умру». Черный человек посмотрел на них троих и сказал с ухмылкой: «Просто сдавайтесь, отдайте препарат и возвращайтесь со мной на базу, или умрете прямо сейчас. Извините, что прерываю ваш злобный монолог, но дело в том, что препарат, мне он тоже нужен, так что, боюсь, вы не сможете его получить». Босс мгновенно обернулся и увидел, как медленно входит Артур. «Я же говорила, что ты умрешь, а ты не поверил в это». Увидев внезапное появление Артура, Касси, хотя и немного испугалась, но почувствовала облегчение и улыбнулась. Она точно не знала, кто такой Артур, но после того, как лишилась своей способности, она вспомнила, как он сказал, что поможет ей. «Вы тот самый вампир, который убивал сверхспособных людей?» – спросил босс дивизиона, направляясь к Артуру. «Неважно, кто я, важно то, что девушка сказала, что ты умрешь прямо сейчас». Артур улыбнулся и медленно поднял руку под всеобщим вниманием. В одно мгновение вспыхнуло пламя, и вся его рука теперь была покрыта огнем. Я читал фанфик, в котором ГГ перевоплощается в Бальдра, сына Одина. У него начинаются отношения с сестрами Амора и Лорелеи. Аморе поначалу ясно дают понять, что она также спит с кем-то, кроме ГГ. Я думаю, это нормально. Затем там говорится, что если у Мака и Лорелеи будут такие же намерения, как сейчас, то через 150 лет они поженятся. Но дело в том, что даже после таких серьезных вещей, написанных об их отношениях, Лорелея все равно спит с разными мужчинами, кроме ГГ. Пожалуйста, порекомендуйте мне несколько хороших историй, чтобы стереть ужасные воспоминания об этом из моего мозга. Извините за напыщенную речь. Я подумываю о том, чтобы дать ГГ силу Д, как из фанфика греховной жизни с самой сильной системой. Это было бы более логично для гарема, верно? Скажите мне свое мнение по этому поводу. Глава 30. Телепатия и телекинез. Под всеобщие изумленные взгляды пламя образовало большой огненный кулак и устремилось прямо на двух мужчин из дивизиона. Эти двое человека обладали телепатией и телекинезом, и если он даст им обоим немного времени, чтобы отреагировать, то ему будет нелегко справиться с ними. Босс достал автоматический пистолет и выстрелил в Артура, а его подручный выпустил щит, как у Сьюзен Шторм, и накрыл им себя и босса, чтобы противостоять атаке Артура. Пуля попала в Артура, но тут же отскочила от него, из-за сверхпрочности, что он получил от существа. Он тут же направился к щиту и, используя свою сверхсилу и раскаленную от экстремиса руку, ударил по нему. Щит был легко пробит, а кулак Артура дотянулся до телекинетика, отчего тот отлетел прямо о стену. Тут же он схватил босса за руку, которая тут же зашипела от сверхвысокой температуры. Босс мучительно кричал, его глаза начали постепенно чернеть, когда он попытался ментально атаковать на Артура, чтобы освободиться. Артур почувствовал сильную ментальную атаку в своем мозгу, которая пыталась контролировать его. Не став тянуть ни минуты, он тут же активировал силу поглощения. «Что это? Что случилось?» – закричал босс с шокированным лицом. Он чувствовал, как его способности быстро выходят из-под контроля. Он пытался бороться с пожирающей силой, но не мог остановить ее из-за сильной боли, которую он испытывал на руках. Через несколько мгновений его глаза стали вновь обычными, а температура от руки Артура становилась все выше и выше, распространяясь по всему телу. Через несколько секунд тело босса обгорело до черноты, и тут же рассыпалось в пепел, как только Вольф убрал руки. «Если ты посмеешь убежать, я обещаю, твоя смерть будет медленнее и холодно», — сказал Артур мужчине, который изо всех сил пытался встать. Когда увидел, что его босс сгорел дотла, услышав голос Артура, он остановился как вкопанный. Впервые в жизни этот человек почувствовал неконтролируемый страх, который шел из глубины его сердца, не давая ему набраться смелости и убежать. Увидев, что охранник напуган, Артур медленно повернулся и увидел, что его глаза тоже почернели. «Подойди ко мне», — сказал Артур. Мужчина медленно подошел и встал перед ним. Артур протянул руку и тут же поглотил его способность. У него не было ни малейшего сопротивления, так что Артур смог усвоить ее. Затем он медленно поднял руку и попытался воспользоваться телекинезом. Тело мужчины медленно поплыло вверх, как будто под ним была какая-то невидимая платформа. Артур чувствовал, что становится немного напряженным из-за этой способности. Похоже, что хотя я и проглотил его способность, но для увеличения силы и контроля, мне все еще нужно больше практиковаться. Затем он отпустил руку, и человек упал прямо на землю и потерял сознание. Легко раскусив злодеев, а также обретя способности к телепатии и телекинезу, Артур был в очень хорошем настроении и повернулся, чтобы посмотреть на испуганные лица Ника, Кира и Касси. «Ты не убьешь нас?» – спросила Касси у Артура. Артур только пожал плечами и сказал: «Это зависит от того, хотите ли вы сотрудничать. Что ты хочешь, чтобы мы сделали?» – спросил Ник, слегка дрожа. «Таинственный, могущественный человек, который может проглотить сверхспособности, как Ник мог его не бояться? Не бойся, ты должен быть рад, что встретил меня сейчас, а не раньше», – улыбнулся Артур и сказал: – потому что на этот раз ему не нужно было выбирать между хорошим и плохим лагерем. «Сначала дайте мне лекарство». Ник, Кира и Касси посмотрели друг на друга, и, наконец, Касси кивнула и сказала: «Дай ему, он не должен нарушить свое обещание». Кира поколебалась, но подошла, чтобы вытащить спрятанную коробку, а затем передала ее Артуру, который слегка пошевелил пальцем, и коробка открылась сама. Коробка медленно поплыла перед Артуром, который протянул руку и коснулся ее, и в его голове тут же возникла сцена. Это все из-за способности отслеживать предметы во время прикосновения. Так он понял, что препарат настоящий. После чего коробка разом исчезла, потому что Артур решил ее положить в свой инвентарь. Ну а спасенным Нику, Кари и Касси хоть и хотелось узнать, как она пропала, но страх все еще сидевших у них внутри, помешал им спросить. Артур посмотрел на Касси и сказал: «Касси, в прошлый раз я сказал, что, если есть шанс, я помогу тебе спасти твою мать». Касси была вне себя от радости. «Правда, вы действительно готовы помочь? Кира должна знать, где находится это место. Отведи меня туда, я спасу твою мать». «Конечно, спасение – это всего лишь вопрос ловкости рук, а я думаю, вы уже видели мои способности. Я буду поглощать способности людей на базе. Кроме того, мне нужны ученые, чтобы улучшить препарат». Артур помолчал, а затем сказал: «Пока вы будете честно сотрудничать, каждый получит то, что ему нужно, и я не убью вас. Я также могу помочь вам стереть воспоминания обо всем, что связано с использованием способностей и этими инцидентами. Подумайте над этим». Все трое посмотрели друг на друга, немного поговорили и, наконец, кивнули. «Тогда мы согласны. Возможность жить нормальной жизнью, не быть в бегах, была роскошью, не говоря уже о том, что у них уже не было сил отказаться». Глава 31. База дивизиона. Артур не просто сразу поглотил способности Ника. Он только что проглотил две мощные псионические способности, телепатию и телекинез. Ему все еще требовалось немного времени, чтобы приспособиться. Он не хотел снова терять контроль над своими способностями. Группа из четырех человек, состоящая из Артура, Касси, Кира и Ника, отправляется в США, где находится база дивизиона. Артур использовал свою недавно приобретенную телепатию, чтобы попасть на рейс без каких-либо документов. Местонахождение базы в фильме не показывалось, но Кира знала, где он находится, так как сбежала отсюда с препаратом. Так что, если бы не она, Артур не смог бы найти базу в течение своего тридневного срока в этом мире. Им потребовался почти день, чтобы добраться до базы. Это прямо через дорогу, и она очень тщательно охраняется. Там по меньшей мере не меньше 12 человек со сверхспособностями. Кира указала на здание напротив них, больше походившее на крепость. «Так много, просто прошел день с тех пор, как я заполучил две мощных способности, и это довольно хлопотно, поглотить столько всего за 2 дня. Однако, пока у меня в руках препарат, я смогу получить и другие. Даже если эта способность, которую я ранее поглотил, я могу использовать ее для усиления существующей, или она также может дать энергию, необходимую для обновления системы. Эти крепости мне нипочем. Ты можешь следовать за мной и не забывай беречь себя». Все трое переглянулись и последовали за ним. Подняв руку к двери, он толкнул ее со всей своей силы. Стальная дверь начала раскачиваться и в считанные мгновения была оторвана от рамы. Как только он вошел, то увидел, что несколько вооруженных охранников направились к нему, услышав шум. Они были готовы открыть огонь по незваным гостям, но прежде чем они успели это сделать, оружие было вылетело из их рук и взмыло в воздух. Затем охранники почувствовали боль в своих головах и вскоре упали на пол без сознания. А все благодаря недавно полученной телепатии и телекинезу. Эти способности были действительно сильны. Артур удовлетворенно кивнул, увидев, что он сделал, а затем сказал: «Кира, отведи меня туда, где исследуется препарат. Ник, Касси, вы можете спасти свою мать и других заключенных. И Ник, держи свой щит включенным». Затем Артур и Кира направились прямо к секретному месту дивизиона, где исследовался препарат. По пути они встретили много вооруженных охранников и сверхлюдей, но Артур с его новыми способностями легко справился с ними. Хотя Артур и не был совершенен с двумя новыми способностями, но после нескольких сражений он немного освоился. «Стой здесь». Прямо перед огромным хранилищем стояло 6 человек, которые, вероятно, обладали способностями. Когда они увидели Артура и Киру, то приготовились атаковать, но они все еще были медленнее, чем Артур, который мгновенно использовал свой телекинез, схватил их тела и несколько раз ударил их головами о свод, пока они не упали в обморок. Для обычных людей, эти охранники показались бы непобедимыми. Тем не менее, но их все равно могут одолеть опытные бойцы с развитой реакцией. Затем Артур перешел в режим пламени, и тут же послал мощную струю огня в хранилище. Хранилище выглядело довольно прочным, но перед мощным ударом Артура оно тут же расплавилось. Войдя, Артур увидел трех ученых, которых он тут же отключил сознание, после чего взял готовый образец препарата, а также формулу для него в свой инвентарь, после чего повернулся и посмотрел на Киру. «Теперь ты собираешься поглотить мои способности?» – немного нервно спросила Кира. Артур улыбнулся и просто положил руки ей на голову. Кира не сопротивлялась, но Артур не стал поглощать ее. Вместо этого он внушил ей чувство доверия и абсолютной лояльности к себе, используя свою телепатию, но был очень осторожен, потому что ранее эту способность он не использовал. Через 5 минут ее глаза почернели, а затем вернулись в нормальное состояние, что значило, что все прошло хорошо. Внешность Киры в роли главной героини была действительно хороша, несмотря на то, что, делая что-то подобное, он чувствовал себя неловко. Он хотел превратить ее в босса, которая будет управлять подразделением вместо него, когда он вернется обратно во вселенную Марвел. Артур отпустил ее руку, и выражение лица Киры слегка изменилось. Взглянув на нее, он увидел, что теперь ее глаза были полны благоговения перед ним. «Иди и возьми всю наличность, какую сможешь найти», — приказал Артур. «Да, сэр», — ответила Кира и вышла. Затем Артур нашел Ника, Касси и мать спасенной Касси. «Ты готова? Я могу поглотить твои способности, а затем изменить твои воспоминания. После этого вы можете уйти и жить, как вы хотите». «А как же Кира?» — с любопытством спросил Ник. «Она уже ушла». Артур приложил к нему руку и забрал его способность к телекинезу, а также изменил ему память. Затем он сделал то же самое с Касси и ее матерью. После этого Артур отпустил их с небольшим количеством наличных в руках, которые он собрал со всех охранников. Он же не мог просто сделать их бездомными, верно? Сейчас эта база принадлежала ему. Все, что ему нужно было сделать, это заставить других агентов подчиняться. Теперь у него было 2 дня, чтобы сделать это и также найти девушку-азиатку. Глава 32. Смогу ли я поглотить эфир? Комбинация толкателя и стирателя была действительно сильной. Кира не была превращена в бесчувственную куклу, она все еще сохраняла свою личность. Все, что сделал Артур, это стер некоторые ненужные воспоминания, привил чувство верности, послушания и доверия к себе. К тому же Кира сама была толкателем и могла использовать свою телепатию, чтобы контролировать базу дивизиона в его отсутствии. В соответствии с приказом, Кира принесла Артуру всю наличность на базе, а было там около 30 миллионов долларов. Это была всего лишь наличность, хранящаяся в настоящее время в базе. Такая организация, как дивизион, должна иметь сильную финансовую поддержку и активы в разных точках мира, таких как банки, акции, недвижимость. Более того, это была организация, которая зарабатывала на заказных убийствах. Артур положил 30 миллионов долларов в свой инвентарь. Он не стал поглощать силы других агентов. Он лишь впитал в себя способности матери Ника и Касси. Так, он понял, что его тело уже насыщено. Пока Артур пил вино и наслаждался массажем Киры, он спросил систему. «Система, когда я смогу отправиться в мир второго плана?» Владелец может использовать оставшийся слот во второй раз для перемещения в другой мир после обновления системы. Для обновления системы потребуется много энергии и времени, если только владелец не поглотит какую-либо очень мощную способность, ответила система. Очень большое количество энергии, Артур на мгновение задумался и вдруг сказал. Как насчет эфира? Можете ли вы использовать его энергию? Это также камень бесконечности, так может ли системный инвентарь сохранить его? Система ответила не сразу и, похоже, обдумывала ответ. Эфир – один из камней бесконечности, и к тому же, был камнем реальности. Однако, без перчатки бесконечности эфир требовал наличия носителя. И если тело хозяина недостаточно сильно, он может умереть. Эфир поглотит жизненную силу своего хозяина, если только он не будет обладать сверхсилой. Спустя долгое время система дала ответ. Это займет много времени. Он может быть сохранен в инвентаре. Этот ответ немного разволновал Артура. Его инвентарь мог сохранить камень бесконечности, а его тело могло, черт возьми, поглотить камень бесконечности, и хотя это заняло бы много времени, но все равно это было немало. Если он правильно помнит, эфир впервые появился в царстве тьмы, затем начинается зимний солдат, и щит распадается, за ним следуют события Стражей Галактики Эры Альтрона. В то время Альтрон был могущественным врагом, ему нужно будет набраться сил для этих событий, нужно будет все обдумать и взвесить, чтобы минимизировать риски и получить максимальную выгоду. Трехдневный срок вскоре истек, с момента прибытия и до занятия базы 3 дня прошли в мгновение ока. Артур более не поглощал другие способности, а практиковался и привык к своим уже существующим. В то же время он также пытался найти ту девушку-азиатку, но он не знал почему, и даже с помощью дивизиона он не мог ее найти. Он мог отказаться от поисков сейчас, так как его лимит времени истек. В любом случае, он все еще может прийти сюда позже. Перед отъездом он поставил перед Кирой 3 задачи. Первая – продолжать разрабатывать препарат, чтобы сделать его более эффективным в получении сверхспособностей и снизить вероятность смерти. Второе – заработать больше денег. Что касается 3-го пункта, то он заключается в том, чтобы продолжать искать девушку-азиатку. Вскоре он исчез из вселенной фильма «Толчок» и снова вернулся во вселенную Марвел. Он снова оказался в пещере, где был до того, как отправился в мир фильма. Он активировал режим пламени и полетел в сторону города, после чего он отправился в местный магазин быстрого питания и попытался использовать наличность деньги, которые заполучил в толчке. Деньги были настоящими и пригодными для использования во вселенной Марвел. Поначалу Артур беспокоился, что наличные деньги не могут быть использованы здесь, но его опасения были необоснованными. Пока Артур ел сэндвич, зазвонил телефон. «Где ты был все эти 3 дня? Почему я не мог с тобой связаться?» — спросил Фил Колсон по телефону. «Всем людям нужно немного личного времени и отдыха, не так ли?» — еле слышно произнес Артур, доедая бутерброд. «Ваш отпуск уже закончился, возвращайтесь на базу, у нас задание», — сказал Фил Колсон. Глава 33. Глава 33. Красный приоритет. Бум, бум, бум. На кулаки Скай были надеты боксерские перчатки, а она непрерывно колотила по боксерской груше. Ее тело промокло от пота после тренировки, и жилет плотно прилипал к коже, сквозь которую было видно ее фигуру. «Детка, что ты делаешь?» — спросил подошедший Артур. Скай нанесла еще один удар, сказав с игривой улыбкой. «Мой парень – довольно сильный боец, работающий на щит, поэтому, чтобы не быть для него обузой, я должна много тренироваться». Артур улыбнулся и помог ей придержать мешки с песком. «Детка, если у тебя действительно есть такая мысль, то тебе следует попросить Мелинду Мэй научить тебя. В конце концов, просто практика за закрытой дверью не даст такого опыта. Если она научит тебя, то ты скоро станешь искусным бойцом. Правда?» Скай подумала об этом и решила поговорить с Мэй. В этот момент в самолете зазвучал динамик, и всех попросили собраться в конференц-зале. Когда все прибыли, то увидели Фила Колсона, который объявил: «Полчаса назад был атакован транспортный автомобиль щита. Машина перевозила актив с красным приоритетом по 76-й краткой дороге в Стирлинге». «Красный приоритет?» — с любопытством спросила Скай. «Этот актив — канадский физик, доктор Франклин Холл, и вместе с ним везли его научные работы», — объяснил Колсон, затем достал планшет с информацией о докторе Холле. «Как это может быть доктор Холл?» — Симмонс и Фитц шокированно воскликнули, услышав имя доктора. «Он был нашим консультантом по химической кинетике на 2-м курсе подготовки щита. Да, он был увлечен исследованиями и наукой, мы восхищались его стараниями. Мы же сможем спасти его?» — Симмонс посмотрела на Колсона. «Он был нашим человеком, мы постараемся сделать все возможное», — ответил Колсон. «Кто был нападавшим?» — спросил Артур. «Человек-невидимка», — сказал Колсон, повернулся и ушел. Самолет приземлился недалеко от места происшествия. «Доктор Холл, это и есть актив?» — спросила Скай, все еще не привыкшая к терминологии щита. «Он один из немногих ученых, которых защищает щит. Эти ученые работают над опасными или секретными проектами. Мы прячем их и все время перемещаем, чтобы защитить», — объяснил Колсон. «Для нас было честью, пока он был нашим наставником», — добавила Джемма. «Но теперь он не в наших руках». «Что означает этот красный приоритет?» — снова спросила Скай. «Это означает, что система безопасности должна быть очень надежной». Он не договорил, потому что увидел автомобиль, висящий рядом с деревом. «Стой!» Глядя на знакомую машину, висящую на дереве, все разом потеряли дар речи. Похоже, что так называемый красный приоритет был не так уж надежен. На месте инцидента Колсон попросил пострадавших агентов щита рассказать, что произошло. Агенты были напуганы. По их словам, когда их машина была разбита, они вообще никого не видели, и вскоре их вырубили. И противники явно знали обо всех деталях их планов безопасности и поездок. Они все полагали, что внутри организации был предатель, который слил всю информацию. Джемма Симмонс в своих специальных очках, держа в руках инструмент, что-то нашла и подозвала всех к себе. На глазах у всех она схватила с земли горсть земли и медленно попыталась поднять ее. Затем произошла странная вещь. Почва образовала небольшой вихрь и медленно начала увеличиваться, хотя никакого ветра не было. «Что это?» – спросила Скай. «Я думаю, что этот электронный сканер статического поля на что-то отреагировал», – неуверенно сказала Джемма. «Ветер внезапно начал выходить из-под контроля и стал сильнее. Артур мгновенно использовал телекинез, чтобы сформировать барьер для защиты. Ты можешь выключить ее, немедленно», – закричал Колсон. Симмонс поспешно попыталась закрыться, но, похоже, все шло не очень хорошо, вихрь становился все сильнее и сильнее, а барьер мог сломаться из-за того, что Артур совсем недавно получил эту способность. Артур, видя, что Джемма не может его закрыть, просто схватил инструмент и сломал его. В то же самое время вихрь внезапно прекратился. Почва тут же опустилась и снова успокоилась. «Всегда пожалуйста», – небрежно сказал Артур. «Что, черт возьми, это было?» Хотя Джемма Симмонс была расстроена, что устройство теперь разбито, она заметила, что на земле что-то лежит, поэтому наклонилась и подняла его. Это было маленькое круглое железное кольцо, на котором, похоже, висел маленький железный шарик. «Что это?» – с любопытством спросил Фитц. Колсон взял его и серьезно посмотрел на него. Явно что-то непростое. Артур не смог удержаться, закатил глаза и сказал. «Это очевидно. Все это заметили. Придумай что-нибудь поновее». Глава 34. Куин Интернешнл. Лаборатория. Самолет. Лео Фитц осматривал круглый железный шар с кольцом, чтобы найти хоть какие-то зацепки. Колсон и Мэй шептались друг с другом о предателе. Хотя Мелинда Мэй не верила, что кто-то из ее коллег-агентов может быть предателем, Колсон все еще чувствовал, что должен разобраться в этом деле, по крайней мере, чтобы исключить некоторые подозрения. Мэй наконец смягчилась и ушла на разведку. Затем Колсон сказал, исследуйте следы шин, оставленные позади, и посмотрите, сможем ли мы что-нибудь найти. Я собираюсь загрузить фотографию и проверить ее в базе данных. В этом нет необходимости, тихо произнес Артур. Почему? Сказала Скай, глядя на Артура. На что Колсон вдруг сказал, Артур, я знаю, что у тебя есть способность предсказывать будущее, но это было не то, что произойдет в будущем, а то, что уже произошло. Стало быть, можешь ли ты видеть прошлое? Я не могу увидеть то, что уже было, но знаю, где и с кем доктор будет в будущем. Артур помолчал и добавил, поскольку я знаю это, нет необходимости продолжать расследование. С кем он? Воодушевленно спросил Колсон. Эта штуковина является неким металлом, который может влиять на гравитацию. Артур указал на круглый железный шар, который осматривал Фитц, а затем продолжил. Доктор был похищен из-за Куин Интернешнл. Куин Интернешнл, Фитц, Симмонс, вы оба знаете о генеральном директоре, так как он также работает в области химической инженерии. Это Ян Куин, вы его наверняка видели на обложке Forbes, обрадовался Колсон. Должно быть, он похитил доктора Холла в надежде, что тот сможет контролировать этот металлический гравитоний, который будет использоваться для изучения того, что он может и куда его применить, спросил Артур. Скай подняла глаза и сказала, оторвавшись от своего ноутбука. Сейчас он находится на Мальте, стал ее гражданином и в настоящее время готов провести прием. Доктор Холлс тоже там? Спросил Артур. Колсон нахмурился. Нехорошо получается. Щит не может напрямую вмешиваться в Мальтийскую республику, и мы ничего не можем с ним сделать. В противном случае нам придется столкнуться с большим международным давлением, и это может стать дипломатическим вопросом. Вероятно, спасти доктора Холла будет нелегко. Местное правительство разрешит нашим штурмовым войскам или агентам войти, а вот дом Иена Куина охраняется, там высокая стена, к которой подведено электричество. Туда никак не пробиться. Единственный выход для нас – войти туда в одиночку, без поддержки щит одобрит операцию, но не официально. Так что, если что-то случится, мы сами по себе. Однако, если мы пройдем мимо датчиков, они автоматически запустят энергосистему, и даже если у нас будет способ справиться с ней и лазерами, к тому времени нас наверняка обнаружат, и у нас даже не будет никакого запасного плана или возможности спастись, сказала Мэй. Коулсон кивнул. Да уж, это проблема. Артур, в будущем ты же знаешь, как мы. Коулсон посмотрел на Артура. Артур ничего не сказал, просто взглянул на Скай, а она, казалось, что-то делала со своим телефоном. Он знал, что Скай в настоящее время оформляет приглашение на прием в качестве члена организации «Восходящий прилив». Однако это было очень опасно. В конце концов, Скай не проходила никакой подготовки в этой области. На самом деле спасти доктора не так уж и сложно. Хотя охранники повсюду, и их уровень вооружения не представляет для меня угрозы. Я могу войти напрямую и помочь вам, отвлекая огонь на себя, пусть энергосистема остановится, и тогда вы сможете прокрасться на помощь доктору. Артур не хотел, чтобы Скай рисковала, и потому решил взять инициативу на себя. «Ты уверен?» – спросил Коулсон. Артур кивнул. «Только если этот доктор Холл, конечно, стоит того, чтобы сохранить его живым для вас. Фитц, Симмонс, готовьте оборудование, мы летим на Мальту», – решительно сказал Коулсон. «Артур, это часы, которые я сделала для тебя. Видишь красный индикатор? Подожди, пока он станет зеленым. Это означает, что ты в диапазоне их сети, затем просто осторожно нажми на него. Энергосистема перезагрузится, и мы сможем войти». Джемма Симмонс помогла Артуру надеть часы. Артур посмотрел на часы, они были довольно удобными. «Понял». Артур надел наушники, затем прошел в свою комнату, чтобы сесть и отдохнуть. Доктор Холл не был бы спасен, и хотя Артур легко может это сделать, но ему не хотелось этого делать. Хотя доктор Холлой был похищен в самом начале, Иэн Куин в конце концов убедил его перейти на другую сторону. Наконец, во время спасения он был сбит Калсоном и упал в гравитоне. Казалось, что он мертв, но он не погиб. По словам Артура, этот парень, вероятно, был защищен броней сценария. Он не только не умирает, но и из-за частиц гравитоне, сливающихся с молекулами его тела, это позволило ему получить способность контролировать и изменять гравитацию любого объекта. Эта способность напомнила ему о более могущественном и известном злодее во вселенной Марвел. Эрик Линшер, также известный как Магнето. Глава 35. Вторжение на виллу. Самолет приземлился на Мальте, рядом с виллой Иэна Куинна, и Артур уже был готов лететь, но в этот момент Коулсон посмотрел на Артура и сказал: «Артур, ты должен быть осторожен». Он слегка улыбнулся и сказал: «Не беспокойтесь обо мне, эти парни не опасны». Затем Артур посмотрел на Скай и ободряюще улыбнулся, хлопнул в ладоши и добавил: «Хорошо, начинаем миссию». У входа на виллу Куинна было видно множество миллиардеров, предпринимателей и знаменитостей. Телохранители у входа проверяли приглашения, чтобы избежать каких-либо неприятностей. Сцена выглядела довольно красочной и оживленной, с высшими эшелонами общества, для того, чтобы в процессе общения нажить новые полезные связи. «Сэр, пожалуйста, покажите ваше приглашение», — спросил Артур один из телохранителей у входа. «Приглашение? Мне это не нужно». Артур ухмыльнулся и посмотрел на охранника. Телохранитель нахмурился и сказал: «Сэр, если у вас нет приглашения, боюсь, я не смогу вас впустить. Вам лучше уйти, иначе мы будем вынуждены заставить вас уйти». «Да ладно, я хочу посмотреть, смогут ли ваши силовые методы заставить меня уйти», — сказал Артур телохранителю, изображая интерес. Все эти охранники были обучены справляться с любыми ситуациями, и поэтому, как только Артур закончил говорить, телохранитель схватил Артура за плечо своей крепкой рукой, как будто хотел утащить его с места проведения вечеринки. «Что за?» Телохранитель изо всех сил старался, но обнаружил, что не в состоянии оттолкнуть Артура даже на дюйм. Артур сказал с улыбкой: «И это все, что ты можешь?» Тот стиснул зубы и напрягся еще, но все же не мог заставить Артура пошевелиться. К этому времени другие телохранители тоже почувствовали, что что-то не так, и бросились на помощь. Четверо охранников вместе попытались оттолкнуть Артура, но ноги Артура словно прилипли к земле. Глядя на четырех телохранителей, стиснувших зубы, с выпирающими венами на шеях, пытающихся оттолкнуть Артура, сложилась комичная сцена. Артур легко схватил за плечи двоих охранников и легко швырнул их, а затем также отбросил двух других в сторону. Все они приземлились в бассейн виллы, подняв стену воды. «Какого черта?» Люди на вилле запаниковали, а Ян Куин, хозяин вечеринки, который был одет в смокинг с бокалом вина в руках, был потрясен, но быстро пришел в себя и попытался найти причину этого беспокойства. Он увидел Артура, который неторопливо входил в виллу, как будто она принадлежала ему. «Взять его!» Куин отошел в сторону и приказал остальным своим людям схватить незваного гостя. Вскоре толпа охранников двинулась к Артуру, чтобы захватить его. Артур даже не взглянул на них, он лишь слегка махнул рукой, чтобы воспользоваться телекинезом. Телохранители мгновенно замерли на месте, как будто кто-то схватил их за шею. Медленно их тела начали подниматься в воздух, они тут же начали паниковать, когда поняли, что движутся навстречу один другому. «Прекрати сейчас же!» Они начали кричать, но совершенно не могли ничего поделать, а затем с жутким грохотом столкнулись друг с другом. Куин, нахмурившись, посмотрел на Артура. Он не ожидал, что Артур обладает такой способностью. Пристрелить его сейчас же. Сначала он хотел убить Артура, а потом уже разобраться с ним. Убийство кого-либо не имело для него никакого значения на Мальте. Достаточно было занести небольшую сумму денег кому необходимо, и тут же спустить все на тормозах. Куин не знал точной цели Артура, но, поскольку он был здесь, он, скорее всего, что-нибудь с ним сделает. И как босс он, естественно, не будет рисковать своей жизнью, оставаясь здесь. Отдав приказ, он уже развернулся и ушел. Выстрелы раздавались со всех сторон, но Артур никак не реагировал. Шквал пуль вскоре ударил в него со всех сторон, но не было ни крови, ни каких-либо травм вообще. Пули лишь наделали несколько дырок в его рубашке и джинсах. Поскольку он обладал сверхпрочностью и силой существа, пули не могли причинить ему вреда. После чего, он при помощи телекинеза заставил все пули с большой скоростью лететь обратно в сторону стрелявших. Толпа охранников тут же рухнула замертво. Хотя телекинез не так силен, как способность магнита управлять металлом, он довольно универсален. И теперь даже не нужно беспокоиться о пулях. Он не боялся пулей раньше из-за своей экстремальной регенерации, но, очевидно, не был мазохистом, как Дэдпул. Так что получить сверхпрочность тоже было хорошей способностью. Гости были очень напуганы зрелищем и начали выбегать из виллы. Артур медленно вошел на территорию и вскоре обнаружил, что индикатор на часах стал зеленым, и осторожно нажал на него, чтобы отключить электросеть, а также подал сигнал Колсону. Колсон находился рядом с энергосистемой и слышал выстрелы на вилле. Он нервно ждал каких-либо новостей и теперь, наконец, получил сигнал. Поскольку электричество теперь было отключено, он сразу же вошел без малейших колебаний. Фиц, Джемма и Скай не были бойцами, поэтому не участвовали. Хотя Мэй была мастером боевых искусств, она должна была оставаться в самолете и быть готовой к взлету, поэтому вошел только Колсон. С появлением Колсона, Артур просто начал бродить по вилле и стал упражняться на разных попадавшихся ему на пути предметах. Он давил, толкал и тянул различные предметы, чтобы стать более тренированным. Колсон разберется с Куинном и доктором. Для него было бы лучше не вмешиваться сейчас. Через некоторое время он почувствовал сильную дрожь под землей. Похоже, Колсон нашел доктора. Глава 36. Смерть Куинна. Артур вышел на шум. Только что взлетел штурмовой вертолет, и в нем, скорее всего, находился Куин. Он хочет сбежать. Ну уж нет, не выйдет. Артур достал пистолет и выстрелил в сторону вертолета, который к этому времени уже находился более чем в 3 милях от виллы. Пуля была обвита небольшим количеством огня. Артур, используя пламя, с помощью силы направил ее в сторону вертолета. Из-за большого расстояния это требовало особой концентрации. Как только пуля долетела до вертолета, Артур пожелал, чтобы огонь его полностью поглотил вертолет, убив всех, кто там находился. Этот ход заставил Артура поднапрячься, так как охватить вертолет огнем одной маленькой искрой на таком большом расстоянии было нелегко. Глядя на падающие горящие обломки, Артур довольно ухмыльнулся, а затем повернулся, чтобы посмотреть на Колсона и доктора Холла. В подвале Колсон стоял напротив Холла. Он уже знал о том, что доктор Холл хотел уничтожить себя и весь гравитоний, чтобы сохранить мир в безопасности. Колсон хотел помешать ему сделать это и забрать его, но доктор Холл отказался уходить. Когда прибыл Артур, гравитационный генератор уже был запущен доктором Холлом и вскоре должен был сам самоуничтожиться. «Вы не можете этого сделать, это приведет к гибели многих невинных людей, а моя команда еще здесь, они хорошие люди», — сказал Колсон, подойдя к доктору. Влияние Куинна и людей, стоящих за ним, становится все сильнее и сильнее. Если они получат в свои руки этот проект и продолжат изучать и совершенствовать его, у них будет очень опасное оружие. То, что я делаю сейчас, это защищаю Землю и жертвую собой ради всего человечества. Жертвы, которые пострадают, та небольшая цена, которую нужно заплатить. Сказав это, доктор Холл достал бокал и налил себе вина. Однако, вино в бокале вскоре начало выплывать и накренилось в сторону. Все вокруг них вдруг начало летать, генератор гравитации мигал и сиял синими огнями. Вскоре Колсон и доктор Холл пристали к стене из-за гравитации. Глава 37. Глава 37. Взрыв. Когда тряска прекратилась, они уже не просто пристали, а стояли на стене. Гравитация вокруг нарушилась, и теперь все, что было на полу, теперь оказалось на стене. Колсон не хотел убивать доктора и изо всех сил пытался убедить его остановить гравитоний, чтобы никто не пострадал из-за его самоуничтожения. Единственный, кто остался на месте, это Артур Вольф. На самом деле, Артур также мог чувствовать изменение гравитации, которая пыталась прижать его к стене. Тем не менее, он использовал силу телекинеза, чтобы противостоять ей. Поэтому он сформировал щит вокруг себя, чтобы нормально двигаться, хотя это и требовало гораздо больших усилий. Артур увидел, что на левой стене Колсон и доктор Холл стояли лицом к лицу и спорили друг с другом, в то время как на правой стороне работал генератор гравитации. Гравитоний в середине генератора постоянно менял форму. «Артур, подумай, как остановить машину? Если она взорвется, пострадает весь остров». Колсон, зная, что ему не удастся убедить доктора Холла, мог только надеяться, что Артур сможет каким-то образом переломить ситуацию и помочь им пережить эту катастрофу. «Принял», — ответил Артур и начал искать способ остановить машину. Он не хотел, чтобы генератор взорвался и лишил его возможности заполучить способность к управлению гравитацией. «Как вы не можете понять, что это для всеобщего блага?» — громко крикнул доктор Холл, а затем выстрелил из пистолета прямо в Артура. Но как только он выстрелил и пуля оказалась в воздухе, все вокруг вновь стало раскачиваться. На этот раз толчки были очень сильными. Доктор Холл, стоявший на стене со своим пистолетом, упал на пол, а пуля так и не достигла цели. Артур получил сильный удар и потерял контроль над щитом, который уже почти треснул. Но тут же создал новый, чтобы устоять на месте и не улететь в стену. Толчки прекратились через некоторое время, но генераторы не останавливались. Артур нахмурился и подумал, что машина сможет остановиться только если убить Холла. Вначале он все еще хотел попытаться заполучить силу гравитония, не жертвуя доктором Холлом, но, похоже, судьба доктора Холла уже была предрешена. Поэтому Артур схватил Колсона с помощью телекинеза, а затем вытащил его из комнаты с помощью гравитационного генератора. «Быстро убегай отсюда, оставь это дело мне, я найду способ остановить его», — сказал Артур, глядя на Колсона. Колсон решительно покачал головой и сказал: «Нет, я не могу оставить тебя здесь одного. Уже слишком поздно, и даже если будет взрыв, я справлюсь с этим, так что иди быстро и скажи Мэй, чтобы она завела самолет и готовилась к взлету», — громко крикнул Артур. Колсон нахмурился, потом стиснул зубы и повернулся, чтобы бежать. «Это бесполезно, что бы вы ни делали, она скоро взорвется», — пробормотал доктор Холл. Артур покачал головой и сказал: «Вовсе нет, доктор Холл, это наша первая встреча, но определенно не последняя. Я полагаю, в будущем у нас еще будет возможность встретиться». «Нет, мы все умрем». Доктор Холл вдруг увидел, как Артур поднял руку, чтобы помахать ему. «До свидания, доктор, когда мы встретимся в следующий раз, возможно, мне придется называть вас гравитоном». Артур произнес это, а затем сделал жест рукой, и в этот момент доктор Холл почувствовал, как будто его поймала гигантская невидимая рука, которая тут же отбросила его в гравитоний. «Нет!» — крикнул доктор Холл, но вскоре его поглотили частицы гравитония внутри генератора. В то же время внутри прибора что-то взорвалось. Мощь, исходившая от него, не могла противостоять Артуру, и его щит был проломлен, а тело врезалось в ближайшую стену. Даже при его высокой прочности взрыв от гравитационного генератора заставил Артура выплюнуть кровь и повредил его внутренние органы, хотя они уже и начали заживать из-за экстремиса. «Похоже, даже я не смог изменить судьбу доктора Холла, ему суждено стать гравитоном. Но в тот день, когда он это сделает, я получу его силы». Артур ухмыльнулся и посмотрел на гравитационный генератор, который перестал трясти все вокруг. Он медленно встал, и с трудом, из-за полученных травм, подошел к частицам гравитония, которые теперь полностью затвердели, после чего спросил: «Система, могу ли я сохранить эту вещь в своем системном инвентаре?» «Да, тогда я забираю их». Когда он замолчал, черные частицы гравитония мгновенно исчезли, как будто на их месте ничего не было. Он медленно двинулся обратно к самолету и в промежутке увидел, что Колсон бежит в его сторону с обеспокоенным выражением на лице. Вероятно, он поспешил туда, услышав взрыв. «Артур, ты в порядке?» Колсон потянулся, чтобы попытаться поддержать Артура, обняв его за плечи. Артур кивнул головой и сказал: «Я в порядке, но боюсь, что этот беспорядок мы легко не отделаемся. По крайней мере, мы спасли себя и миллионы людей», — серьезно сказал Колсон. Глава 38. Идея. Во время написания отчета миссии Колсон попросил Артура подробно описать то, что произошло в помещении после его ухода. Артур просто объяснил Колсону, что из-за постоянных толчков и изменения поля гравитации доктор Холл не смог удержаться на ногах, упал в гравитационный генератор и был поглощен частицами гравитония, из-за которых случился взрыв, и, наконец, он исчез вместе с частицами гравитония. Колсон не сомневался в этом, но отправил на сайт нескольких техников, чтобы сделать отчет. Он был определенно рад, что не произошло огромного взрыва, который потенциально мог убить миллионы людей. Вернувшись в самолет, Артур принял долгий расслабляющий душ и переоделся. Когда он вошел в свою комнату, то увидел, что Скай подходит и бросается в его объятия. «Что случилось, детка?» – спросил Артур. Скай лишь сказала: «К счастью, с тобой все в порядке, эта миссия была действительно слишком опасной. Теперь я даже жалею, что вступила. Я не знала, что у них настолько опасные миссии, и, наверное, отказалась бы». Артур похлопал ее по спине и сказал с улыбкой: «Не волнуйся, детка, с моими способностями не так легко получить травму. Что касается опасностей, то на самом деле они везде одинаковы, и мир в целом небезопасен. Мы можем подвергнуться риску в любое время и стать жертвой злодея или нападения инопланетян. Поэтому, если мы хотим избежать опасности, мы можем только сделать себя сильнее. Итак, Скай, ты готова мне помочь?» «Я, конечно, хочу помочь тебе». Скай посмотрела на него с легким колебанием и добавила: «Просто, я не знаю, что я могу сделать». «Конечно, ты можешь помочь, и это очень важно», — сказал Артур, затем подошел и закрыл дверь, взял Скай с собой, усадил ее на кровать и сказал: «Ты знаешь, что я могу предсказывать части будущего, хотя то, что я вижу, не контролируется мной, но я знаю, что в будущем мир столкнется с бесчисленными опасностями на уровне вторжения в Нью-Йорк, и щит не всегда сможет их предотвратить, независимо от того, идет ли речь о нас самих или о безопасности всего мира. Я чувствую, что мне необходимо сформировать свою собственную команду». «Ты хочешь покинуть щит?» — с некоторым удивлением спросила Скай. «Пока нет. Я подожду, по крайней мере, до тех пор, пока не почувствую, что наша команда готова встретиться лицом к лицу с опасностями, а до тех пор мы будем оставаться под защитой щита. Не говоря уже о том, что это не та организация, о которой вы думаете, в ней много людей, у которых есть свои собственные интересы и планы. Лучше создать команду, как Альянс Мстителей или Фантастическая Четверка. Такая команда даст нам силы, чтобы пережить грядущие катастрофы. Итак, я надеюсь, что ты поможешь мне провести расследование и найти несколько человек. Я знаю их имена, но найти их не так-то просто, поэтому я могу рассчитывать только на тебя», — с улыбкой сказал Артур. «Хорошо, дорогой». Скай просто согласилась. Она верила, что Артур не был плохим человеком, и даже если это так, она всегда будет с ним. «Первый, кого мы должны найти, это мутант. Ее настоящее имя должно быть Кларисс Фергюсон. Она мутант со способностью создавать порталы для путешествий в разные места. Первая цель Артура – Блинк, которая обладает способностью телепортировать себя и других людей через пространство. Ему станет легче путешествовать с ее силами. Более того, с ее способностями было бы гораздо удобнее найти других людей, обладающих способностями. Иначе, бегая и путешествуя из одного места в другое, разыскивая их одного за другим, его терпение не выдержало бы». «Подожди здесь», — сказала Скай, а затем развернулась и вышла. Пару минут спустя она вернулась с ноутбуком и начала что-то набирать в нем. Через некоторое время информация появилась на экране ноутбука. «Это она?» «Да, это она». Увидев, что Скай так быстро нашла информацию об Линк и даже нашла ее местоположение с помощью спутника. Артур был очень удивлен и подарил ей долгий страстный поцелуй. «А кто еще те люди, которых ты ищешь?» Видя, что ее помощь Артуру делает его таким радостным, и Скай тоже обрадовалась, что наконец-то смогла ему помочь. «Сначала я собираюсь найти ее, а потом у меня есть еще кое-кто, с кем мне придется разобраться. Дорогая, возможно, через некоторое время нам придется покинуть щит, поэтому мы должны как можно скорее обучиться контролю над нашими силами. И это должно остаться между нами. Я понимаю, можешь быть уверен, я никому об этом не расскажу, а также постараюсь как можно скорее выяснить о себе», — кивнула Скай. «Дорогой, но что, если щит каким-то образом узнает о том, что ты пытаешься создать свою собственную команду? Будут ли они пытаться?» Скай немного волновалась, потому что может быть вероятность, что кто-то из щита узнает о том, что она выслеживает людей со способностями. Затем Артур сказал: «Нет, они не будут пытаться сделать это, пока думают, что я полезен. Альянс Мстителей – это пример, они группа независимых людей, но щит или правительство не будут пытаться сделать с ними что-то, поскольку у них схожие цели по защите, и у них много сил. Поэтому, пока мы достаточно сильны, щит должен думать, стоим ли мы усилий, чтобы сделать меня врагом. Это хорошо. Я собираюсь найти Колсона, я должен попросить у него отпуск на некоторое время». Артур улыбнулся и пошел искать Колсона. Фил только что вернулся с несколькими агентами щита и увидел входящего Артура. «Мистер Супергерой, ты меня ищешь?» — улыбнулся он. «Я собираюсь уехать на некоторое время, я не знаю, когда вернусь. За это время, я надеюсь, ты сможешь позаботиться о Скай». Артур решил сразу перейти к делу. Колсон был ошеломлен. «Уходишь? Могу я узнать, почему? Конкретную причину я не назову. Я могу только сказать, я собираюсь подготовиться к спасению мира», — спросил Артур. «Спасти мир? Ты что-то сделал со своими способностями к предвидению. Будущее всегда меняется, поэтому нужно действовать. Колсон, если ты мне доверяешь, помни, щит теперь не такой, каким вы его себе представляете. Я сейчас уйду, и если возникнет какая-то чрезвычайная ситуация, то свяжитесь со мной, и я приеду». После этого Артур развернулся и вышел. Колсон погнался за ним и хотел было спросить: «Щит не такой, каким я его себе представлял. Что ты имеешь в виду, Артур? Конкретнее можно?» Но в это время нижний трап самолета был открыт, и наблюдая за голубым небом, Артур прямо спрыгнул вниз. Глава 39. Блинк. На заброшенной фабрике женщина в кожаном пальто с розовыми волосами, зелеными глазами и фиолетовыми татуировками вокруг глаз сидела на относительно чистом месте на земле и ела гамбургеры, напевая мелодию. Ее звали Кларисса Фергюсон. Она была сиротой. Однажды она внезапно пробудила способность генерировать светло-розовые порталы, позволяющие ей перемещать как людей, так и предметы. Ее характер также был несколько робким, потому что, когда она впервые пробудила свою способность мутанта, она упала в обморок, а когда проснулась, то лежала в луже крови, которая ей не принадлежала. Этот инцидент немного напугал ее. К тому же в прежние дни она не могла должным образом контролировать свои способности, и любой человек или объект, которого она пыталась телепортировать с помощью своих порталов, обычно разлетался на куски. Некоторое время спустя она привыкла к своей сущности мутанта, а также к своим способностям. Она бродила по разным местам и старалась помочь собратьям-мутантам в беде. Совсем недавно она спасла недавно пробудившегося мутанта, способного контролировать рост, форму и прочность костей, и у нее было два разных сердца с ускоренным фактором исцеления. В какой-то момент она перестала напевать и повернулась, чтобы посмотреть в окно рядом с собой. Она ясно видела, что в небе снаружи летел какой-то горящий объект, который быстро снижался, направляясь прямо к ней. Окна разбились вдребезги, и огненный предмет приземлился рядом с ней. Когда пламя исчезло, стала видна фигура, похожая на человека. Человек, который приземлился, был никто иной, как Артур Вольф. Артур посмотрел на свою одежду и удовлетворенно кивнул. Когда он активировал пламя, его одежда всегда сгорала, и, поскольку он не был эксгибиционистом, это повредило бы его достоинству, если бы его увидели другие, но если бы это была красивая женщина, с этим не было бы проблем. Но недавно ему пришла в голову идея использовать свои способности к телекинезу, чтобы сформировать на себе невидимый слой, чтобы его одежда не сгорела. Одежда не только сохранялась, но и тренировались способности к телекинезу. Розовые кристаллические структуры начали появляться на руках Блинк, как будто готовясь к бою. Она зорко посмотрела на Артура и спросила: «Кто ты такой, черт возьми?» Артур одарил ее дружелюбной и обезоруживающей улыбкой и сказал: «Не нервничай так, я здесь, чтобы помочь тебе. Меня зовут Артур Вольф, и я здесь, чтобы пригласить тебя присоединиться к моей команде. Извини, я никогда не слышал о тебе и не хочу никуда присоединяться. Тебя зовут Клариссы Фергюсон, мутант, обладающий способностью открывать порталы для телепортации людей или предметов. Во времена юности вы боялись своей сущности, но позже приняли себя как мутанта, что помогло вам спасти нескольких ваших собратьев». Лицо Клариссы изменилось после того, как она услышала все это. Она не ожидала, что кто-то будет изучать ее. «Я знаю, что тебя это тревожит, но тебе не стоит опасаться. Я буду предельно откровенен, меня можно считать наполовину мутантом, обладающим множеством различных способностей. Одна из них заключается в том, что я могу видеть будущее. Я видел, что в будущем мир столкнется с Холокостом, геноцидом против мутантов. Мы не сможем сбежать и не сможем спрятаться. В скором будущем наступит что-то похожее на конец света, и в одиночку не выжить. Поэтому я прошу присоединиться. Ну и что, если я не могу сделать это сама, могу ли я спасти их с твоей помощью? Я уже молчу о том, что это может быть неправдой». Клариссы еще не до конца поверила ему. «Потому что я не позволю моим братьям и сестрам-мутантам и этому миру просто разрушиться, поэтому кто бы это ни был, если они попытаются уничтожить этот мир, они станут моими врагами. За это я готов заплатить любую цену, включая свою жизнь. Что касается того, является ли то, что я говорю, правдой или ложью, то ты сама должна увидеть это своими глазами. Если ты думаешь, что я лгу тебе, я обещаю тебе, что ты сможешь уйти, когда захочешь». Артур искренне посмотрел на нее и медленно протянул к ней руку. «Разве ты недостаточно скиталась? Разве ты не тоскуешь по людям, на которых можно положиться как на семью? Присоединяйся ко мне, и вместе мы сделаем этот мир лучшим местом для мутантов». Эти слова глубоко вонзились в сердце Клариссы. Хотя она была свободной, но всякий раз, когда она оставалась одна, она испытывала чувство одиночества где-то там, в глубинах сердца. «Может, стоит присоединиться к нему? Ты обещаешь, что, если у мутантов действительно возникнет кризис, ты поможешь нам?» — серьезно спросила Клариссы. «Обещаю», — ответил Артур. «Тогда я буду следовать за тобой до поры до времени, но если я обнаружу, что что-то, что вы делаете, отличается от моих идеалов или вредит мутантам, тогда я уйду». Клариссы взяла протянутую руку Артура. Увидев это, Артур обрадовался. Хотя Клариссы сказала, что может уйти в любое время, теперь она фактически подтвердила, что присоединяется к его команде. Один раз в команде, всегда в команде. Но он не ожидал, что процесс будет таким гладким. Его полуправда сработала. И именно поэтому люди говорят, что иметь красивое лицо так важно. Он мог только представить, насколько все было бы по-другому и сложно, если бы вместо него пришел лысый старик в инвалидном кресле, чтобы попытаться завербовать ее для мечты о сосуществовании людей и мутантов и прочей чуши. «Вообще-то, теперь у тебя должно быть кодовое имя». Артур посмотрел на нее и в ее любопытных глазах медленно произнес: «Отныне тебя будут звать Блинк. Это не займет много времени, но многие мутанты, и даже мир узнает твое имя». «Блинк, звучит круто. Тогда с сегодняшнего дня меня будут звать Блинк». «Клариссы, нет, отныне ее следует называть Блинк». Блинк удовлетворенно кивнула и спросила: «Так что мы теперь будем делать?» «Дай мне сначала увидеть твои способности», — сказал в ответ Артур.